есть за что благодарить Творца. Он снял с меня греховную проказу. Так пусть теперь польется без конца хвала Ему в поэмах и рассказах. Вот почему мне хочется любить Его сильнее, искренней и чище. Мне есть за что Творца благодарить. Он мне купил небесное жилище. Вот почему мне хочется любить Его сильнее, искренней и чище. Мне есть за что Творца благодарить. Он мне купил небесное жилище. Душа взывать Христу не устает, где падала, прощения просила. Ведь Он один мне руку подает, лишь Он один прибежище и сила. Вот почему хочется любить Его сильнее, искренней и чище. Мне есть за что Творца благодарить. Он мне купил небесное жилище. Небесное жилище.